Глава 10. Да, просьба у девушки как раз и оказалась такой. Возлечь с Клеей на ложе и смастерить ей ребенка. Чтобы девушке стало не так одиноко жить, как она мне объяснила свое желание. Не все причины она назвала, что мне понятно. Есть среди них и сокрытое, скорее всего, чтобы ребенок тоже получил мои возможности, не как у всех остальных мужиков. «А почему я?» Вопрос, конечно, странный, но необходимый. Хочется услышать объяснение. Мне ведь нетрудно помочь, тем более воспоминания с прошлой жизни меня тоже волнуют нешуточно. «Потому что ты мне нравишься». «Только чтобы никто не узнал про нас. Я не хочу ссориться с Гритой и ее подругами, особенно с Клоей», пояснила молодая женщина. «Да, с Клоей. Почти своей тезкой девушка сошлась ближе всех, прямо как с рано ушедшей матерью. Да и моя хозяйка очень хорошо к новенькой в агентстве относится». «Понятно. Наверняка здесь еще замешано то, что я являюсь магом, а мой ребенок тоже может оказаться наделен этим даром. Такой выбор делает молодая, но умная женщина, которая хочет более необычной судьбы для своего ребенка. Ее можно понять. Мужиков вокруг множество. И себе она может выбрать любого. Только когда рядом появится снова маг? И проявит ли он себя в этом качестве, если никого не придется спасать, никто не знает. Да еще спасать чужие жизни маги особо не приучены, насколько я смог понять за все время общения на Севере. Свой дар и его сила – это единственное, что искренне волнует этих уже полулюдей. И никого спасать, рискуя разоблачением и своей жизнью, они точно не станут. Очень хорошо, что все, кто прошел со мной через Сатум, не сболтнули ничего лишнего. Я не уверен в этом, но похоже, что это именно так. На самом деле все получили большие и очень большие деньги для себя, много трофеев и оружия. И самое главное, что выжили только благодаря моему дару, почти вся наша группа. Теперь все они знают, что я смогу спасти жизнь в безнадежной ситуации, и рассчитывают на меня. Поэтому и молчат, понимая, что в случае моего разоблачения никому помочь я уже не смогу. Кстати, часть оружия я выкопал из тайника во время последней поездки и раздал гвардейцам по одному экземпляру. Торг с Трагером решили, что уже можно раздать немного трофеев. Через 4 месяца это не так подозрительно. Тем более, разведчики выдержали проверку временем и деньгами. Я, конечно, понимаю, что смог всех замазать трофеями и деньгами, еще спасением жизней и избавлением от серьезных ран. Вряд ли кто сейчас захочет поднять эту тему. Ведь, промолчав сразу в ожидании денег, парни уже приготовили себя к серьезным проблемам. То, что я маг и живу в Астере, и никто про это не рассказал, уговорившись молчать все вместе, это на рудники тянет, между прочим. Понятно, что я спас двоих от неминуемой смерти, еще двоих от серьезных ран. Здесь такое не забывают. Только один Торг остался полностью невредим, поэтому могу рассчитывать на настоящую благодарность. Учитель и так мой человек. За сестру и новую любовь он благодарен мне на века, не говоря уже об излечении после раны его и остальных, когда первоначальный план операции повис на волоске. Так что Клея отправила брата с женой прогуляться на пару часов, сама серьезно приступила к делу, выдаив из меня все, что я смог накопить за пару дней. Наши встречи продолжались 3 осмицы, по 2 дня в каждую. Потом она взяла перерыв и еще через 3 осмицы рассказала мне, что чувствует. Встречи закончились успешно. На последнем свидании я потратил хорошо маны, используя лечебный артефакт на теле молодой женщины, чтобы заранее купировать все возможные проблемы у нее и плода. Заодно задумался, что мне обязательно придется вылечить Гриту от последствий того, что случилось в Смертных горах, от последовавшего после этого бесплодия. Судя по тому, с какой радостью она занимается детьми своих подруг, для нее это будет сравнимо с ее талантом певицы – родить самой. Придется, конечно, раскрыть свой секрет. Ну, в самой Грите я теперь уверен. Тем более, я могу сказать, что умею только лечить магией. Через 4 месяца, в середине зимы, Стражник с ворот принес мне весточку о появлении ожидаемого гостя – Редкина с караваном астрийских купцов. Причем узнал я это, пока наемник со своими работодателями еще не добрался до дорогого постоялого двора, где они останавливаются обычно, проходя привычную проверку мытарем. Я в это время зашел с инспекцией в бывшую мастерскую Ольса, и нашли меня именно там. «А, милая, сегодня не выступаешь. Я пошлю посыльного, что тебе не здоровится, и несколько дней тебя в трактире не будет. Пусть хозяин поищет тебе замену», — сказал я певице, как только приходивший стражник получил пару серебра на пиво и ушел довольный. А я добрался домой и разбудил певицу, сладко дрыхнувшую на моей теперь любимой ею кровати, которая тоже останется в наследство милой зайки. «Неужели? Это точно! Ты видел его?» Грита мгновенно захлебнулась от радостного нетерпения. «Мне его видеть и не требуется. Только караван нарисовался, как меня уже начали разыскивать», — улыбнулся я. «Так, я знаю, где он живет и к кому ходит, узнал еще в прошлый раз. Теперь будем опираться на эти сведения. Больше к слежке никого не привлекаем». «Когда начнем его поджидать?» Вопрос закономерный у девушки, и я, кажется, знаю ответ на него. Прямо сегодня. Он должен сразу же бежать к своей подруге, как я надеюсь. Мы с Гинсом заняли подходящее место около постоялого двора после тренировки, на которой я попросил его о помощи. Зашли к нему домой, предупредили, что сегодня у нас дела, и сели в засаду в соседнем трактире, находящемся по пути к дому подруги Редкина. Не обязательно, что он пойдет к ней сегодня. Может, уже поменял простую девку на новую. Только привлекать пацанов к наблюдению и сразу же разбираться с наемником – это чревато тем, что стража узнает, кто следил за покойником и кого брать в оборот. Итак, стражники на личных воротах заподозрят, что я не просто так попросил предупредить, когда Редкин появится. Но тут они точно промолчат, скорее всего. Ведь сами его недолюбливают, и сведения такие – не должны никому передавать. Иначе сами пособниками окажутся. Хотя, как знать, чужая голова потемки. На всякий случай, если покушение удастся, найму пацанов Брона последить за мной пару осьмиц, чтобы сразу же узнать о возможном хвосте. Но, посидев часок в ожидании появления наемника и разговоре за жизнь с Гинсом, я начал думать более практично и по-деловому. То есть, думать больше о себе любимом и о том, нужно ли именно мне решение мечты Гриты вешать на себя, или с этим справится какой-нибудь наемник, или даже ее новый мужик, который появится после моего ухода. Да и забеременев, она станет мягче и может сама отказаться от мести, сейчас сжигающей ее. Чувствую, что не стоит громкое убийство сейчас устраивать, поэтому еще не решил, сегодня готовить арбалеты или лучше перенести решение вопроса на более отдаленный период. Пока мы сидим с Гинсом в трактире, спокойно ужинаем и разговариваем о жизни, как он теперь хорошо живет в отдельной квартире с Клеей и в своей большой комнате с женой, ментально близкой ему по духу. Он, конечно, таких слов не знает, но говорит, что близкий Ирния ему человек, вот и все тут. Просидели еще пару часов. Стемнело уже совсем. Редкин из постоялого двора не вышел, если он, конечно, не использовал задний двор из соображений повышенной секретности. «Ладно, Гинс, пора по домам, тело откладывается», — говорю я приятелю и провожаю его до квартиры. Чем дольше я обдумываю само решение вопроса, тем больше понимаю, что подставляться вообще не хочу. Слишком все сложно это. Организовать все так, чтобы в полной темноте Грита как-то рассмотрела наемника, ранила его, порадовалась несколько минут его мукам и потом добила совсем. Требуется, чтобы он в это время молчал и не всполошил народ своими криками, никого не оказалось на улице рядом и чтобы потом стража не вышла на наш след. Не говоря уже о том, что придется воспользоваться камнями-светильниками, чтобы мстительница могла рассмотреть искаженное мучениями лицо наемника и показать ему, кто именно его настиг через многие годы, чья месть, руки и воля направили этот болт. Вот и зачем мне эти танцы с бубнами? Ведь и так на мне столько всего уже висит, что не стоит дергать судьбу за хвост и усы одновременно. Сложно это дело, и мне не до таких проблем, честно говоря. Гораздо легче просто выстрелить в наемника, не показываясь на виду. Тогда можно и ранить, чтобы умер в мучениях, не боясь, что будут названы имена мстителей. Поэтому я расстроил милую до невозможности, что придется снова ставить слежку, чтобы найти, посещает ли Редкин кого-то в городе. Ибо эта явка, похоже, провалена, и агент ушел от наблюдения. Сам я этого точно не знаю, но решил, что это именно так и никак иначе. Грита опять обиделась и ушла ночевать в свою комнату, на что я только усмехнулся. Она как неразумный ребенок, мечтает о мести, думать ни о чем другом не может, а у меня на плечах работа многочисленных предприятий и благосостояние моих близких людей. Все это накроется медным тазом, если меня обвинят в убийстве наемника. Все мои активы конфискуют в пользу города, особенно мастерскую, в которой производятся арбалеты. По слухам, в Совете капитанов уже зреет идея такие стратегически важные производства ставить на службу городу, принуждая владельцев работать почти по себестоимости. Национализировать, как можно это назвать. Или в лучшем случае контролировать прибыль, обкладывая повышенным налогом. И если появится информация, что я нанимал мальцов Брона следить за наемником и платил за информацию о появлении Редкина в городе стражником, то власти обрушат на меня всю репрессивную машину, чтобы забрать мои активы в пользу города. А потом и Крипа прижмут к ногтю, станет мастерской управлять чей-то блатной племянник из совета. Ладно, моя доля у Водора никак не оформлена, и агентство работает без моего участия. Просто у женщин откуда-то появились серьезные средства на скупку жилья. Впрочем, о том, что они работают на меня, знает только чиновник в ратуше. О его молчании я договорюсь с ним самим. Зато в хамаме я единственный хозяин, и половина мастерской Крипа на мне, а бывший цех Ольса вообще официально полностью мой. Так что рисковать есть чем, и шкура наемника того не стоит. Для меня точно. Поэтому я снова нанял мальцов проследить Редкина, и все. Оказалось, что женщину бравый крепыш нашел себе новую. В этот раз у него все серьезно. Дама с интересом, держит лавку с тканями и бижутерией. Наверняка где-нибудь в пути из Астрии познакомился. Все-таки есть у подонка какая-то харизма. Мои лесные убийцы никого не могут себе найти, а залетный проходимец меняет женщин в легкую. Харизма и уверенность в себе, да и язык подвешен в отличие от охотников, которых воспитали молчать, всегда молчать везде. Поэтому караван ушел через месяц со своим старшим охраной спокойно. Грита долго дулась, и мне не так неприятно оказалось ей изменять с сестрой учителя, причем с чистой совестью. «В следующий раз, милая, теперь место, где его ждать, точно установлено», пообещал я певице, сам не очень в это веря. «Да и вообще, мне наемник ничего не сделал, впрочем, как и тогда, только денег принес хорошо». Очень меня это обстоятельство в тот раз порадовало. Поэтому охота на него пойдет самой последней целью в этой жизни. Получится разобраться? Хорошо. Не получится? У Гриты будут деньги и желания, пусть кто-то ей организует сафари, чтобы она получила максимальное удовлетворение. С Гритой мы потом помирились. Ее желание пошантажировать меня по-женски провалилось, что даже хорошо. Клея больше досталось, и снова наступил мир в наших отношениях. Время все шло и шло. Я постоянно занят хамамом, мастерскими и агентством. Поэтому как-то неожиданно закончилась долгая зима. И я спохватился, что уже первый день весны. Уже ровно год, как я в этом мире. Причем второй раз. И можно признать эту попытку гораздо более удачной, чем первую. Стоит, конечно, понимать, что я прошел долгий и трудный путь. Зато со знанием будущего, языка, серьезных денег и моей магической силы мало что может мне помешать. Только свои личные ошибки и прочие случайности. Пусть даже я бы не вмешался в жизнь клана Рыжих, не стал бы проводить жесткую политику по отношению к этим уродам, не стал бы грабить их сокровища, с материальной точки зрения я бы ничего особенно не потерял. Драгоценные камни опасны в реализации. И что особенно обидно, мне почти невозможно узнать, насколько опасно ими светить. Хотя приобретение под 1100 золотом трофейных денег очень помогло мне расширить свои дела и содержать постоянную охрану, запустить агентство и раскрутить его. Я вложил еще около 500 талеров в работу моего женского коллектива. И такое вливание на моих работниц, уже готовых использовать эти средства сразу, чтобы начать зарабатывать еще больше, произвело серьезное впечатление. Со временем дошли до меня новости из Талака. Разгоревший полностью дом рыжих, множество обнаруженных обгорелых тел и пыточную, в которой так и остался сидеть в каменном кресле, задохнувшийся от дыма узник с колом в заднице. Думаю, что он оказался очень рад и такой смерти. Вряд ли его нашли бы, если бы местные власти не приказали разобрать дом по кирпичам и блокам, надеясь отыскать казну богатых нелюдей. Казну не нашли. Зато нашли пыточную и пропавшего местного жителя в ней. Поэтому вышел запрет селиться рыжему племени и в этом бействе. Учитывая, как дорого и солидно дом оказался заставлен массивной мебелью и обшит деревянными панелями, думаю, что пожар оказался необыкновенно сильным. Следов насильственной смерти на телах не обнаружили. Да если и нашли эти следы, после раскопки пыточной никому уже не интересно, что с ними стало в самом деле. По слухам, все камни уже разнесли с места пожарища и теперь снимают землю слой за слоем в поисках тайника. Ну и ладно, пусть копают. Главное, чтобы не сопоставили появление охотников и пожар в доме крепости. Хорошо я придумал. Задержка на несколько часов дала нам возможность спокойно уйти с глаз провожающих, и наш уход теперь трудно связать с пожаром. Посидев над картой, составленной мной по территориям севера, я высчитал, что мне потребуется минимум пара месяцев на всю экспедицию. Быстрее всего доплыть на шхуне до того же места высадки, теперь уже в светлое время. Ведь ясно, что опасаться в этот раз чьих-то зорких глаз не стоит. Никого там не бывает на этом пустынном берегу. Путь по морю займет всего 3 дня. Потом день до башни Кремера, которого я прибью с особенным удовольствием, пусть передо мной сегодняшним он ни в чем не виноват. И потом день-два на переход до следующей башни, быстрый разнос самого здания, если не получится подловить владельца на открытом месте, с трофеями там совсем слабенько, но это для меня, моя команда может забирать, что хочет. Потом переход вверх. Маги не смогут так сразу узнать, что случилось с Кремером, как мы разгромим следующую башню. И еще через один переход я смогу встретиться лицом к лицу с Фатихом, которому на помощь все равно никто не успеет. Там денек отдыха. Нужно еще решить, сразу людей Фатиха гнать на побережье или захватить еще для компании население для приятеля Торма. В захваченных и разоренных башнях никого не оставляем. Чтобы не выдавать про нашу численность и направление движения пленников, оставшимся магам никаких сведений. Впрочем, я уверен, что после разгрома основных башен влиятельных магов координация у оставшихся поскребышей нарушится, и договориться об оказании совместного сопротивления они не смогут. Так и будут сидеть по своим башням в ожидании неминуемой смерти. В общем, еще осмится на то, чтобы разгромить 6 башен и начать эвакуацию народа на берег Голубого моря, где уже должны ожидать 2 шхуны, чтобы перевести освобожденных и их конвой прямо в Астер. В принципе, после разгрома башен магов 4-й и 3-й степени, где самое многочисленное население, можно будет отправить почти всю гвардию в охранение, оставив только своих приятелей рядом, гвардейских и гильдейских. Морем пленников вывозить гораздо проще и быстрее, тем более, что население всего города будет в курсе наших великих побед, ожидая теперь с нетерпением новых известий о победах и разгромах. Будут встречать корабли с вестями о славных победах и с новыми жителями города, ошарашенных всем, что увидят вокруг после жизни в башнях. Я с доверенными людьми и набранной прислугой из населения башен забираю повозку и лошадь, стремительно уезжаю на север, пока остальные маги пытаются понять, что произошло, и организовать оборону. Кто-то из башенной обслуги к ним наверняка убежит и внесет какую-то ясность в произошедшее. Поэтому есть небольшой шанс, что они помчатся за мной вслед. Только это им не поможет. Скорее всего, они просто будут ждать конца, каждый в своем владении. Так, осмица, чтобы добраться до Роковой горы и собрать палантиры и фузею. Осмица обратно, чтобы разгромить все верхние башни во главе со Штольцем. Чтобы добить остальные три башни. Еще осмица. Но этого может и не случиться, если маги успеют снять армии крыс с осады Гардии и Муклена и будут ждать нас по дороге. В общем, планов громадье. С магами я справлюсь и сам со своими людьми. Но кто тогда станет конвоировать освобожденный народ Вастар? Кто донесет известие о нашей победе и даже то, что я оказался магом, который целиком на стороне людей? Придется, скорее всего, разобраться со всеми магами, освободить всех людей при башнях и уже после этого отправляться на север со своими приближенными и выбранными слугами, где я смогу снова заняться поисками знания и артефактов. Крыс при башнях, чистого Жиракса, желательно перевербовать и частично отправить с народом в город, чтобы все убедились, что эти суровые и порядком воняющие парни готовы почти бесплатно служить городу за еду и немного пива на тех же рудниках. Это 1000-1500 бывших людей может очень помочь городу в качестве охранников на рудниках и каменоломнях. Ведь на содержание таких непритязательных парней уйдет раза в 4 меньше золота, чем на обычных стражников. Даже на том, что они останутся жить в своих прежних землях и не придется больше гонять караваны со стражей туда-обратно, город сможет освободить от службы кучу народа для мастерских и производств. Понятно, что мне требуется 6-8 осмиц с более тщательными поисками и обучением на самом севере, в башнях, ближайших к Роковой горе. Пора начинать готовить начальство гвардии к такому походу. В этом мне сможет помочь Генс, самый номенклатурный парень в нашей спортивной гвардейской компании.